Фрейн. Поначалу всем казалось, что испытание, придуманное князем Гор, гораздо скучнее и предсказуемее, чем у князя Ветров. Ну что такое лабиринт? Подумаешь, невидаль. На большой магической карте все мы, и кураторы, и гости, имели возможность наблюдать за перемещением групп. Они представляли собой движущиеся точки разного цвета. Группа Адель была тревожно красной, и это очень подходило моему настроению. На фиолетовый огонек своих подопечных я тоже посматривал, но чаще всего мой взгляд обращался к местоположению жены. Ее команда двигалась неравномерно. Они то долго замирали на одном месте, то принимались ходить кругами. Честно говоря, их победа была мне совершенно не важна. Я думал лишь о том, чтобы Адель добралась до финиша в целости. Именно поэтому отправил Орфа за ними невидимыми теневыми каналами. Чтобы он присматривал, но не вмешивался в ход испытания без большой на то необходимости. И ее не возникало почти до самого финала. Группа уже добралась до общей части лабиринта. Там и должен был определиться главный лидер. Мои адептки немного отставали, но они на этот раз показали себя довольно неплохо. Гости, наблюдающие за событиями, наконец оживились и начали делать ставки на то, кто окажется впереди. Многие, наслышанные о предыдущих успехах Адель, выбирали именно ее команду, а я не испытывал по этому поводу совершенно никакого энтузиазма. Мне вообще не нравилось повышенное внимание окружающих к моей жене, а особенно Даламана, который перед всеми расписывал свои достижения в обучении группы как величайший подвиг педагогики. И тут вдруг что-то произошло. Сначала я это просто почувствовал, а затем уже начали раздаваться недоуменные шепотки зрителей, которые принялись обсуждать, почему же некоторые группы адептов так долго находятся на одном месте. А когда началось перемещение стен лабиринта, среди них началось что-то вроде легкой паники. «Почему они стоят?» — вопрошала некая дама. «Их же зацепят!» — вторила ей. «Может, это просто какой-то сбой карты?» Скептически отозвалось с другой стороны развернутого для гостей шатра. «Мне, к счастью, удалось ментально связаться с Орфом, и я сразу почувствовал его тревогу и даже что-то вроде страха. Все-таки Адель ему не чужая. Он много дней страдал от разрыва связи с ней. Привык лохматый. Слегка усилив магическое напряжение, я сумел даже взглянуть на то, что творилось сейчас в лабиринте, глазами стража. Это длилось всего пару мгновений, но хватило мне для анализа ситуации. Адепты и правда были в опасности, а пока все решают, что делать, может стать поздно. Ваша светлость. Обратился я к князю, который только-только пытался вникнуть в происходящее. Нужно немедленно остановить стены лабиринта. Они могут раздавить адептов. Кто-то поймал их в ловушку, и они не могут выйти. Мое объяснение могло показаться кому-то сумбурным, но его, как ни странно, оказалось достаточно. Стены нельзя остановить дистанционно. Ими управляет заклинание. Сразу испугался князь. И пока маги искали быстрый способ переместиться в лабиринт, я решил вмешаться. Сам Орф не сумеет удержать огромные зачарованные каменные глыбы, а вот я через него — вполне. Нужно только выбрать подходящий теневой канал, чтобы перенаправить энергию. «Открывайте портал!» — вопил Истерио. «Немедленно!» Дальше я уже не слушал гомон напуганных гостей, отрывистые приказы князя и архимагов. Не видел, что они там делают. Все мое внимание и силы ушли на то, чтобы создать вокруг адептов защитный силовой купол, который оградит их хотя бы на время и разрушит зловредное заклинание, которое лишает их возможности спастись. В голове звенели слова Шейры Мезиса о том, что до окончательного восстановления контура мне нельзя пользоваться магией в полную силу. И я берегся как мог. Но сейчас был совсем иной случай, поэтому мне пришлось выложиться полностью. Кажется, маги во главе с князем Гор все-таки переместились в лабиринт и принялись за устранение опасности. Я продолжал держать купол, чтобы подстраховывать их. Подпитывать его становилось все труднее. Я чувствовал себя марафонцем, который выбрал слишком длинную для себя дистанцию. Мой контур, может быть, почти восстановился, но магия еще не наполнился. Он звенел, словно стеклянный, и это было тревожным признаком. Я пытался зачерпнуть силы извне, но это давалось мне удивительно сложно, хоть раньше не требовало почти никаких усилий. И пока я думал над этим, во мне словно что-то надорвалось. Сначала я потерял связь с Орфом, а затем просто провалился в темноту.